Гебель, Асуре Пралампхи. Вскоре кончилось весеннее время, и в леса пришло лето. Та пора, когда палящие лучи солнца сжигают зелень, когда мелеют ручьи, реки и озера, и все живое прячется от зноя. Но в прекрасном лесу Вриндавана лето было ласковым и мягким. В том лесу в эту пору солнечные лучи не убивали, а приносили жизнь. Ручьи и водоемы были полноводны. Белые лилии и голубые лотосы благоухали, яркой и свежей была зелень, а влажные ветры приносили с собой живительные запахи цветущих деревьев. В одно раннее летнее утро Кришна вместе с Баладевой и своими друзьями гнал стадо телят на зеленые луга Вриндаваны. Он шел впереди всех, играя на свирели, и за ним поспешали его друзья и Баладева. Они гудели в рожки, издавали радостные клики и пели песни. Когда все пришли на большую лесную поляну, сын Яшоды вдруг заметил в толпе сверстников чужого. И действительно, то был Асура Пралампха, посланный Кансой для расправы с сыновьями Рохини и Яшоды. Он обернулся сверстником Кришны, стал пасти телят вместе с его друзьями и надеялся, что никто его не приметит и никто в нем Асуру не распознает. Но зоркий Кришна сразу разглядел чужого. И тогда сын Яшоды предложил своим товарищам состязание. Он сказал им: «Давайте разделимся на два отряда и будем состязаться в ловкости и силе. И тот отряд, который проиграет, пусть возит на своих спинах победивших». Мальчики с радостью с этим согласились. Один отряд возглавил Кришна, а во главе другого стал Баладева. Асура Пралампха оказался в отряде Кришны. Все в этом отряде были моложе Баладевы, и они состязание проиграли. И пришлось им победителей возить на своих спинах. Баладеве досталась спина Пралампхи. И Асура быстро, как ветер, понесся в глубину леса, чтобы там предать Баладеву смерти. Но с каждым шагом силы его иссякали, а седок с каждым шагом становился все тяжелее и тяжелее. И, наконец, Асуре стало казаться, что он взвалил себе на спину не мальчика, а горную вершину. Тогда он внезапно остановился, сбросил Баладеву на землю и вернул себе свое настоящее обличье. Он стоял перед сыном Рохини огромный, с красными волосами, с круглыми горящими глазами, с большими, острыми клыками и сверкал золотыми браслетами на запястьях, драгоценным ожерельем на шее. Но Баладева совсем его не испугался и, не позволив Асуре даже взмахнуть рукою, нанес Пралампхе такой могучий удар, что голова Асуры раскололась на кусочки, и Пралампха рухнул на землю бездыханным. Так гневный Индра ударом ваджры раскалывает горы. Вскоре к Баладеве подоспели Кришна с друзьями и несказанно удивились, когда увидели у ног Баладевы павшего Асуру, огромного, как горная вершина. Баладева рассказал друзьям о том, что случилось, и мальчики воспели хвалу сыну Рохини за его силу и отвагу.